прорывать мыслью каналы в пространстве сознательно можно только тогда, когда понятно значение преддверия, явленного мыслью. Ведет человека мысль. Поле будущих достижений определяется мыслью. Устремление в будущее значительно тем, что в нем оформляется ею, каждое достижение, которого хочет дух. Это не беспочвенное мечтание, но созидание ведущего сознания прообраза мысли, прообраза того, чем со временем должен стать человек. И когда очень темно, и кажется, что иссякают силы, экскурсия в будущее может дать духу крылья и прилив новых сил. Именно творится сознательное утверждение намеченных ступеней достижений. Прообразы будущих достижений надо утверждать в настоящем не как воображаемые, но несуществующие качества, а как психической энергии ведущие магниты. И тогда настоящее становится ступенью к будущему, творимому ныне. Без этого понимания психотехники, созидания мыслью, недейственной будет она. Мэри Эуди Беккер была права в тех положениях, которые она утверждала. Но несостоятельность ее утверждений заключалась в том, что недостигнутое на деле она принимала за уже достигнутое. И когда пришел момент уявить утверждаемое достижение в жизни, получился полный провал. Ведущее значение будущего, в котором все достижимо, понято не было ею. Только тонкое понимание психотехники созидания мыслью может привести к реализации желаемых достижений. Голословное, хотя бы и правильное, утверждение ожидаемых результатов не даст. Двигает знание законов психической энергии и умелое применение их на практике. Мыслью можно преодолеть любое препятствие, но в жизни мыслью творящей преодолевается оно только тогда, когда созданная ею мыслеформа достигла достаточной степени силы и напряжения, то есть огненности. Творит огненная мысль, огненность мысли. Но много инертных, недейственных мыслей, слизи подобных, засоряющих пространство вокруг и отравляющих ауру планеты. Мыслить твердо и четко, мыслить ясно сияюще могут немногие люди. Отсюда столько пространственного ссора и столько тьмы, ибо многие люди, творящие зло, хотя и создают даже четкие мысли, но мысли эти от тьмы и насыщены черным огнем. Борьба света с тьмою в пространстве представляет собою ярое столкновение мыслеобразов света с мыслями тьмы, столкновение противоположных полярностей мысли в пространстве охватывает всю планету, и бой этот велик. Воины света огнем мысли творящей поражают мыслеобразы зла, не только цементирование пространства, но и активное участие в пространственной битве.